В каюте миссис Ленокс были опущены только жалюзи, и он мог явственно слышать, как шумит вода. Он постучал. Никакого ответа. Может, она ушла и забыла выключить воду? Он поискал ее на палубе, в салоне, в столовой, потом вернулся к ее каюте. Поскольку на его повторный стук не последовало никакой реакции, он подошел к каюте Карин. Годдард быстро объяснил ей, в чем дело. «Может быть, вы войдете к ней в каюту и посмотрите, что там произошло?» — попросил он в заключении. «Конечно». Она постучала, окликнула Мадлен, наконец вошла в каюту. И почти в тот же момент в испуге закричала. «Она лежит под душем! Подождите, я вынесу полотенце!» Он услышал, как Карин выключила воду, потом увидел, как она подбежала к двери. На лице у нее был ужас. Гарри последовал за ней в ванную. Мадлен Ленокс лежала лицом вниз на полу душевой кабины, и из-под ее мокрых волос сочилась тонкая струйка крови. Простыня, которой Карин накрыла ее тело, была уже совсем мокрой. Годдард перевернул ее и приподнял, чтобы Карин могла подложить под нее простыню. На подушку она постелила полотенце, и он положил миссис Ленокс на постель. Потом пощупал ей пульс. «Она жива», — констатировал Гарри. Пульс был слабым, но ровным. Грудь Мадлен равномерно вздымалась и опускалась. «Я скажу Барсету, чтобы он позвал Линда», — предложила Карин и быстро выскочила из каюты. Годдард огляделся и увидел через открытую дверь в ванную, что там на полу валяется кусок мыла. Но две другие вещи приковали его внимание намного больше. Одна из них была головка душа, висящая на стене, а другая — сухая шапочка для купания, которая тоже висела на крючке. Душ начал работать приблизительно в половине восьмого, в то самое время, когда боцман принялся шуметь своим шлангом, поливая палубу. «Что ж, теперь ты знаешь все, что хотел знать», — сказал себе Годдард. Мадлен была без сознания уже около часа, а это означало, что ей или нанесли сильный удар по голове, или же напичкали каким-то снадобьем, которое до сих пор не позволило ей проснуться. Гарри быстро вернулся в каюту и внимательно осмотрел ее руки, но нигде не нашел следы иглы. Зато на столике обнаружил поднос с принадлежностями для кофе. «Должно быть, ей что-то подсыпали в него», а удар по голове нанесли позже, чтобы симулировать падение и, как следствие его, потерю сознания. Значит, великий маэстро иллюзий снова оказался верен себе. Она могла умереть, так и не придя в сознание, так же, как и капитан Стин, если он вообще еще жив. Теперь Линд, видимо, будет давать ей морфий, чтобы симулировать кому, вызванную сотрясением мозга. А напоследок введет такую дозу, которая отправит Мадлен на тот свет. Ну и что он может поделать с этими своими так называемыми абстрактными знаниями? Публично обвинить Линда и заявить, что он уже догадывался об этом новом несчастном случае. И чего этим добьется? Ничего, если не считать того, что сам окажется в опасности. Судя по всему, Линд, глава этого заговора, корабельный врач и организатор всех действий. Запрыгнуть на ящик и рассказать обо всем команде. Но он же не знает, кто именно из ее членов участвует в заговоре и сколько их человек. В конечном счете его могут просто осмеять. Карин вернулась, но остановилась перед дверью, так как в коридоре послышались шаги. Появился Линд. За ним Барсет с аптечкой в руке. Годдард отошел в сторону. Линд пощупал пульс и, казалось, остался доволен. Потом приподнял веко Мадлен и посмотрел на зрачок. Прежде чем осмотреть рану, он отправился помыть руки, и в это время Гарри рассказал ему, как он нашел ее в таком положении. Линд бросил на него серьезный взгляд. «Хм, говорите, почти час пролежала без сознания?» «Должно быть, очень сильно ударилась головой». Да, Линд был первоклассным актером. Он не делал ошибок. Он обрил волосы у виска Мадлен, удалил кровь и осмотрел рану. Найдя ее не очень серьезной, сказал, что двух уколов будет вполне достаточно. Затем кончиками пальцев ощупал весь череп, но переломов не нашел. Правда, заявил, что в этом можно быть уверенным только после рентгена. Линд промыл рану, аккуратно перевязал ее и сделал два укола. После этого он снова пощупал пульс, положил руку женщины на койку и улыбнулся, словно говоря этой улыбкой, что все будет в порядке. «Великий лекарь», — мысленно назвал его Годдард. «Да, если я открою рот, то и со мной поступят не лучше», — подумал он. «И чего этим добьюсь? Что ни одна она будет лежать на дне океана? Возможно, они даже зашьют нас в один мешок, если у них не так много лишней парусины. Но это слабое утешение». Ну а кем для него была Мадлен Ленокс? Он знал ее всего 3 дня, и они несколько раз побаловались в постели. Ни для нее, ни для него это не означало ничего серьезного. В Маниле они быстро бы распрощались, и их пути опять бы разошлись. Он требовал от жизни и от людей только одного, чтобы его оставили в покое. Значит, и должен сам позаботиться о себе, а ее бросить на произвол судьбы. Годдард вздохнул. Мысль была отличной, но он знал, что не сможет так поступить. Надо выждать, когда ему представится возможность нанести удар Линду. А еще он не должен втягивать в это дело Карин. «В настоящий момент ничего сделать нельзя», — заявил Линд. «Я не знаю, насколько сильно она ударилась. Мы должны обождать, пока она не придет в себя. Я буду заглядывать к ней каждый час». «Отлично», — сказал Годдард. «Мы тоже будем приглядывать за ней». Линд ушел, взяв с собой аптечку. Барсет вздохнул и посетовал на то, что их буквально преследуют несчастные случаи. Карин проводила их взглядом, а потом закрыла дверь. Взяв сигарету из пачки, лежавшей на столике, она села. Гарри дал ей прикурить. «Ну хорошо», — сказала она. «Что мы можем предпринять против него?» Но прежде чем он успел ответить, дверь распахнулась, и в каюту вошел Раферти, неся в руке тряпку и мыльный порошок. На его грубом лице висела словно маска, выражение детской невинности и отеческой заботы. Но Годдард ожидал от него и того, и другого. И еще 2 момента привлекли его внимание. Во-первых, карман куртки стюарда был сильно оттопырен. А во-вторых, то, что там находилось, довольно жестко стукнулось о косяк двери, когда он входил. «О, боже ты мой, она что, стояла на голове?» — проговорил Раферти, посмотрев на миссис Ленокс, лежавшую без чувств на койке. «Что же, такой вариант тоже не исключается», — отозвался Годдард. «Надеюсь, мы вам не помешаем?» «Нет-нет, я только приведу в порядок ванну». Карин с удивлением наблюдала за Годдардом, а тот, вынув носовой платок, повязал его вокруг своей правой руки. Такого взгляда, какой был у него сейчас, она еще ни разу не видела у культурных людей. В нем была хитрость лисы, голод волка и дикость гиены. В нем было нечто такое, что могло бы свидетельствовать о ненормальной психике. Она даже испугалась немного, но он, покачав головой, дал ей понять, что она должна вести себя тихо. Затем скользнул к двери и бесшумно запер ее на задвижку. Из ванной доносились звуки, которые должны были означать, что Раферти наводит там порядок. Годдард встал у двери, ведущей в ванную. «О, посмотрите!» — неожиданно крикнул он. «Она приходит в себя, уже открыла глаза». Этим возгласом он обманул даже Карин, так как она автоматически повернулась к Мадлен. Раферти вышел из ванной и посмотрел в том же направлении. Гарри осталось только сделать шаг вперед и ударить его рукой в живот. Тот хрюкнул и сложился пополам. Годдард поймал его за отвороты куртки, поднял ему голову и нанес 2-й удар, на этот раз сбоку, между подбородком и ухом. Раферти откинулся назад, потерял равновесие и ударился о тяжелую дверь. В следующее мгновение он был на полу. Одним прыжком Годдард оказался на нем, вдавил ему в живот коленом и снова ударил перевязанной рукой, на этот раз по шее. Стюарт был здоровым и крепким парнем, лет 40 с небольшим, а непреложный закон говорит, что когда тебе уже 45 и ты хочешь одолеть здорового молодца, то сможешь это сделать только в том случае, если применишь быстроту и ловкость. Раферти издавал какие-то нечленораздельные звуки, но Гарри продолжал его молотить. Над глазом Стюарда уже зияла рана, однако он все еще защищался от ударов. Годдард внезапно вскочил, потянул его и перекинул через себя. Раферти перевернулся и ударился о металлическую переборку, но все-таки успел в этот момент сунуть руку в карман и вытащить оттуда пистолет. В то же мгновение Годдард ударил его ногой по запястью и придавил каблуком руку. Пистолет выпал из руки Стюарда. Словно пьяный, он прислонился к переборке и попытался полезть наверх. По его лицу текла кровь. Карин с ужасом наблюдала за этой сценой. В закрытом иллюминаторе мелькнуло лицо, и по палубе послышался топот ног. Годдард проверил обойму. Одна пуля выпала, другая уже сидела в стволе. Он сунул обойму обратно и снял пистолет с предохранителя. После этого ткнул дулом в зубы Раферти. «Что ты ей дал, ублюдок, и сколько?» «Тебя это не касается, ты дерьмо!» — огрызнулся тот, но тут же понял, что лучше ему не огрызаться. Годдард потянул его вверх за отвороты и стукнул пистолетом по голове, сперва справа, потом слева. «Если тебе это нравится, могу продолжать в том же духе», — прошипел он. Кто-то постучал в дверь. Гарри опять ткнул дулом в лицо Стюарда. «Две таблетки», — промычал тот. «Какие таблетки?» «Не знаю. Он дал их мне, но не сказал, что это такое». «Возможно, кодеин», — подумал Годдард. «Ничего, двойная доза кодеина не смертельна». «А где Майер?» — злобно спросил он. «Майер? Умер. Теперь его пожирают рыбы. Ты собака!» Раферти посмотрел Годдарду в лицо и сразу же добавил. «Ну, где-то там, внизу, где точно не знаю». «Каким образом он должен исчезнуть с корабля и где?» «Впереди нас ждет другой корабль». «Далеко?» «Не знаю. Сколько людей, кроме Линда, замешано в это дело?» «Отто, Спаркс, Карл, Мюллер». «Кто такой Мюллер?» «Боцман». В коридоре перед каютой собралось уже несколько человек. Кто-то ударил в дверь металлическим предметом. «Кто еще?» — потребовал ответа Годдард. «Один человек из машинного отделения, только я не знаю, кто именно». «А еще кто-нибудь?» «Больше я не знаю. Думаешь, он мне обо всем рассказывает?» «Все это строится на денежной основе?» «Частично». Засов на дверях уже разболтался под ударами. Раферти глянул в сторону двери. Помощь была уже близко. «А еще на чем?» — снова спросил Годдард. Стюарт плюнул ему в лицо. «Слишком много позволяешь себе ты, жидовская морда». «Так, понятно», — произнес Гарри. «Значит, ты тоже из этой банды». Он вытер лицо и попросил Карин. «Посмотрите, может, вы найдете патроны. У нас всего одна обойма. Оставайтесь все время рядом и не позволяйте никому заходить вам за спину». Затем сделал Раферти знак пистолетом. «Можешь шуметь сколько хочешь, мы выходим». Он открыл задвижку и распахнул дверь. Перед дверью стоял Отто со шлангом в руках. Рядом с ним Линд и Карл с топорищем. Отто хотел поднять шланг, но в тот же момент увидел у Годдарда оружие. Гарри подпихнул Раферти к двери. «Вот вам, малыш», — сказал он Линду. Офицер кивнул, но промолчал. Годдард повернулся к Отто. «Брось эту штуку и уматывай отсюда. И ты тоже, Карл». Шланг и топорик шумом упали на пол. Гарри посмотрел в сторону выхода на палубу, потом сделал знак Линду и другим, чтобы они шли в указанном направлении. Сам же в сопровождении Карин отправился вслед за ними. Барсет с испуганным видом стоял у входа в столовую. «Не вздумай только идти вслед за мной», — предостерег его Годдард. Барсет повернулся и удалился в другом направлении. Четверо мужчин вышли на палубу. Годдард появился только тогда, когда все они уже были на виду. За ним Карин. Гарри отошел немного вправо от выхода из коридора. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, а море блестело, как полированный металл. Зато со стороны бакборта небо было, как ядовитое облако дыма, в котором то и дело сверкали молнии. Гром уже слышался, а от дыма горящего хлопка сразу запершило в глотках. Мюллер, боцман, поднимался по трапу с нижней палубы. Годдард сделал ему знак, чтобы он присоединился к другим, и обратился к Линду. «Мне наплевать, где находится Майер и что вы с ним сделаете. Сейчас я собираюсь перенести миссис Ленокс в мою каюту. Мы с Карин останемся в ней. Не знаю, кто из команды участвует в этой игре, мне это безразлично. Но каждый, кто попытается приблизиться к каюте, будет застрелен. Возможно, мы не продержимся до Манилы. Однако некоторые из вас ее тоже не увидят». Он не угрожал и не блефовал. Линд внимательно его слушал и ждал, когда он закончит. Потом повернулся к Раферти и спокойно сказал: «Я же, по-моему, говорил тебе, чтобы ты не брал с собой пистолета». В глазах стюарда отразился страх. Тем не менее, он попытался превратить все в шутку. «Черт возьми, у нас еще целая куча этого!» Остальное произошло с быстротой молнии. Раферти поднял руку, Линд поймал ее, вывернул ему за спину и бросил стюарда на железную переборку. Послышался глухой удар и что-то вроде хрюканья, которое испускает животное, когда его ударяют топором по голове. Затем Линд схватил стюарда за отвороты куртки и штанину, подошел с ним к перилам и сбросил его вниз, в море. Пронзительный крик Раферти поглотила морская пучина. Годдард непроизвольно вздрогнул и посмотрел вниз. Стюарт жадно ловил ртом воздух, руки его отчаянно работали, словно он хотел вплавь догнать корабль. «О, Боже!» — закричала Карин. Она подбежала к перилам и ее вырвало. Годдард поднял пистолет, но было уже слишком поздно. Линд успел сделать прыжок и схватить ее. Он поднял Карин над палубой, словно тоже собирался сбросить в море. Но потом остановился и повернулся к Годдарду. «Вот и чудесно! А теперь бросьте-ка пистолет!» Гарри услышал, как рвется ткань платья Карин. Кровь словно застыла в его жилах. Он бросил пистолет матросу. В тот же момент кто-то с бакборта прокричал: «Майер!» Линд повернулся и посмотрел в том направлении. Снова затрещала ткань. «Оставь ее в покое!» — взревел Годдард и бросился к перилам. В этот миг Линд разжал руки, и Карин полетела в воду. Гарри не помнил точно, кто нанес ему первый удар. Чей-то кулак заехал ему в подбородок. Он отшатнулся, но снова получил удар, а в следующее мгновение все уже навалились на него. Годдард успел двинуть одному коленом в пах, другому в челюсть. На секунду ему даже удалось подняться на ноги, так как он хотел добраться до Линда. А когда его снова повалили, увидел, что с нижней палубы по трапу поднимается Майер с автоматом в руках. Кто-то бросил Годдарда головой о палубу. Потом его схватили и подняли на руки. Голова у него кружилась, но он был в полном сознании. В следующий момент Гарри почувствовал, что летит за борт. В воздухе он перевернулся и, наконец, плюхнулся в воду.